и будут утверждать, пока здесь останется хоть один гитлеровец. Ничего удивительного. Они же знают, что народ ненавидит оккупантов, что для народа фашистский солдат – злейший враг. Вот бандеровцы и кричат, что они против немцев. Почему кричат, ясно. Я не о том. Но ведь всякая агитация должна опираться хотя бы на минимум фактов. Мы здесь несколько месяцев, и не было случая, чтобы националисты разгромили немецкий гарнизон или хотя бы паршивый полицейский участок, сбросили под откос эшелон, убили бы хоть одного фашиста. Говорят, что не пришел час. Накапливают силы. Ты же знаешь, и потом они всегда могут повернуть дело так, что именно на этом участке и в данный момент нельзя было по тактическим соображениям нападать на оккупантов, а в другом месте они будто бы напали. Демагогия, наглая брехня. Ну что ты от них хочешь? Обожди. Пытаюсь добраться до одной истины. Ну, допустим, бандеровцам удавалось до поры до времени скрывать от населения, что они мешают нам, партизанам, бить немцев. Минирование наших подходов к железным дорогам, засады, все это можно было как-то скрывать. Но ведь теперь дело у них дошло до крупных, совместных с оккупантами операций против нас. Вот, пожалуйста, прибыли в Маневичи немцы с танками, и туда же прутся бандеровцы. У Железницы и Березичей бандеровцы, а на подмогу им прикатила в Любешов немецкая пехота. И все-таки бандеровцы и немцы в одной цепи не пойдут. Со стороны может выглядеть, что и те, и эти воюют с партизанами совершенно самостоятельно. Координация осуществляется где-то выше, главарями. «Вот-вот, к этому и веду», — сказал Дружинин. «У меня такое впечатление, что пока Бандера играет в оппозицию к гитлеровцам и говорит всякие пышные слова, здешний фюрер украинских националистов Степан Боровец успел договориться с оккупантами о совместной борьбе против партизан. Заключил этакое сепаратное соглашение. Вполне возможно, согласился я, но все тайное со временем становится явным. Связи с немцами Боровцу будет трудно скрыть от собственной же рядовщинки. Это нам на руку. Убедительнее можно показывать людям, кому служат буржуазные националисты, куда толкают своих приверженцев. Для разложения, нейтрализации рядовых бандеровцев мы уже кое-что сделали. Разве случайно вчера Грише Болицкому сдались сразу 70 националистов и в других местах переходят? О том, что надо нейтрализовать бандеровцев, нам еще в Москве в ЦК говорили. Не всегда, к сожалению, это у нас получается. Кстати, не мешает напомнить разведчикам и работникам особого отдела, чтобы все документальные данные о связях Боровца с оккупантами не пропускали мимо рук. Прекрасный материал для пропагандистов. На совещании напомним. Степан Боровец, о котором шла речь, был местным ровенско-волынским главарем украинских националистов. В недалеком прошлом владелец каменного карьера и мастерской надгробных памятников. Он после вторжения гитлеровцев в Советский Союз начал активно сотрудничать с ними и сколотил из всяческого сброда подобие войска, которое именовал Полесской сечью. Себя Боровец объявил сечевым атаманом, присвоив для пущей важности псевдоним Тарас Бульба. Поэтому-то находившихся под его командованием бандитов партизаны, да и многие местные крестьяне презрительно называли бульбашами, бульбовцами. Вскоре Боровец для виду поссорился с немцами, распустил сечь, остатки которой влились в так называемую украинскую повстанческую армию, или сокращенно УПА, организованную националистами. Обманом, принуждением они втянули в УПА и немало честных, но темных, политически совершенно безграмотных людей. Открывать глаза этим людям помогать им освобождаться от влияния своих атаманов входило в задачи партизан и подпольного волынского обкома.